Необыкновенный день. В тот день все шло как обычно, и все же все было особенное. Стоя на берегу возле рыбачьего причала рядом с теткой Теренцией и ежась от утренней прохлады, я нащупывал в кармане головку пульчинеллы и не мог дождаться, когда примусь за работу. Рукам не терпелось поскорее взяться за ножик и ощутить, как его лезвие вонзается в твердое дерево. Когда мы тащили на рынок корзины с рыбой, я торопился так, что тетка Теренция не поспевала за мной и грозилась переломать мне ноги, если я не пойду тише. Наконец мы на рынке, товар разложен на обычном месте, тетка Теренция сидит на своем табурете, и мы едим со сковородки поджаренную рыбу. Моя хозяйка ест медленно, я вижу, как двигаются ее челюсти, как шевелится кончик носа, когда она жует. Но мне некогда рассматривать ее нос. Я так спешу есть, что давлюсь рыбной костью, и тетка Теренция дает мне тумака в спину, чтобы я откашлялся. И вот я опять сижу, отвернувшись от моей хозяйки. На коленях у меня деревянная головка, похожая на яичко. В руках только что отточенный ножик. Я вытираю пальцы о штаны. Мне не хочется трогать головку руками, пахнущими рыбой. И принимаюсь за работу. Теперь я знал, что нельзя ковырять ножом в крифе в кость. Это испортило бы головку. Нужно сначала рассчитать, что срезать, а что оставить выпуклым на личике пульчинеллы. Я отметил ножом на болванчике, где будет нос, где глаза, а где рот, и стал срезать дерево по сторонам носа. Ведь он должен торчать на лице впереди всего. Лоб, губы и подбородок тоже должны выдаваться вперед, но не так сильно, как нос, а щеки можно срезать поглубже. Но глубже всего нужно вырезать глазные впадины по сторонам носа и в этих впадинах оставить выпуклыми круглые глаза. Я думал, вспоминал и работал без устали. Вот уже на моей болвашке возникло личико куклы. В нем еще нельзя было узнать пульчинеллу. Нос прямой, угловатый, подбородок квадратный, а рта и вовсе нет. Но все же это было личико куклы. Я сделал нос потоньше, закруглил его, как орлиный клюв, вырезал крутые ноздри. У настоящего пульчинеллы был точно такой же нос. Я вспомнил, что у людей, когда они смеются, углы рта поднимаются кверху. Я вырезал ротик, изогнутый полумесяцем, и слегка выпеченную нижнюю губу. С каждой отлетавшей стружкой моя головка становилась все более похожей на настоящего пульчинеллу. А когда я закруглил щеки и прорезал глубокие борозды от носа к углам рта, мой пульчинелло улыбнулся, это было чудесно. Я и сам рассмеялся, ведь на него нельзя было смотреть без смеха. Я выдолбил глубокую ямку в шейке пульчинеллы и надел головку на указательный палец. Потом я завязал на тряпочке два узелка, сунул большой палец в один узелок, средний в другой и прикрыл ладонь тряпочкой. Мой пульчинелло кивнул и задвигал ручками. У него еще не было глаз. Я снял головку с пальца и попробовал вырезать глаза, и вдруг ножик врезался мне в палец. Пульчинелло вырвался у меня из рук и отлетел далеко в сторону, а сам я повалился на землю, оглушенный затрещиной. «Будешь ты слушаться, когда тебе говорят, дрянной мальчишка!» — кричала тетка Теренция. «Что ты там ковыряешь хорошим ножом? Подай сюда ножик!» Поверите ли, сударыня, никакого сладу нет с этим негодяем. Я поднялся с земли. Перед теткой Теренцией стояла высокая костлявая старуха в черной шале, сложив на животе желтые морщинистые руки. Я ее знал. Это была старая Барбара, кухарка господина аббата, самая придирчивая и скупая из наших покупательниц. Я и не заметил, как она подошла. Тетка Теренция сунула мне в руки корзину с рыбой. «Неси тебе, — говорят». Старуха повела на меня серыми злыми глазами. «А если он украдет или потеряет, или рассыплет рыбу?» — спросила она густым, как из бочки, голосом. На верхней губе у нее чернели жесткие волоски. «Что вы, сударыня, как можно?» — испугалась моя хозяйка. «Да я ему шею сверну, если он посмеет баловаться. Ступай, бездельник, да смотри ты у меня!» Я взял корзину, подобрал украдкой из земли головку пульчинеллы и пошел за старухой. Мне было смешно и весело. Все вокруг казалось ярким, праздничным и удивительно забавным, ведь я вырезал настоящего пульчинеллу. Он лежал у меня в кармане и улыбался своим деревянным ртом. Старуха важно плыла по рынку, черные сережки болтались вдоль ее морщинистых щек, торговки низко кланялись ей, а она кивала им в ответ, выпятив вперед нижнюю губу, как сковородку. Мне хотелось смеяться, кричать, прыгать козлом. Люди толпились у лавок, суетились, размахивали руками. Никто не знал, что я вырезал пульчинеллу. Ни у кого из них не было такой чудесной игрушки. Я посасывал порезанный палец, не ощущая боли. Вкус крови даже казался мне приятным. Тетка Теренция отняла у меня ножик, но это не беда. Я достану себе ножик, выпрошу у кого-нибудь или куплю, или украду. Я еще вырежу пульчинелле круглые, веселые глазки. Мы прошли переулками на узкой канале, сжатый с двух сторон высокими домами. Видно, здесь жили богатые господа. На балконах висели красивые пестрые ковры, тяжелые резные двери выходили на каменные крылечки. Мы поднялись на горбатый мостик. В это время к одному крыльцу с каменными львами по сторонам подплыла гондола. Гондольер стал крепить причал к расшатанному столбу с золоченой короной на верхушке. На крылечко вышел старый лакей на согнутых худых ногах и помог выйти из гондолы толстому, короткому человечку в черной сутане и лиловых чулках. — Господин аббат приехал, — пробормотала старуха и ускорила шаги. Мы чуть ли не бегом спустились с мостика, свернули в переулок и вошли во двор. Что это был за двор, грязный, вонючий, заваленный мусором, покрытый помойными лужами, окруженный сырыми, облупленными стенами? Старуха подобрала юбки и быстро зашагала к дому. Прямо против ворот было каменное крыльцо с неровными замшелыми ступеньками. Дубовая дверь висела криво на одной петле. Перед ней сидел какой-то бледный мальчишка, держа в руке старый сапог. — Ступай на кухню, Паскуале, господин аббат приехал! — крикнула старуха, проходя мимо. Мальчишка высунул ей вслед язык и не двинулся с места. Мы прошли в угол двора к низенькой дощатой дверце. Старуха сердито толкнула ее плечом. На меня пахнуло плесенью. Это была подвальная кухня, сырая и темная. Низкое окошко, пробитое в стене почти на уровне земли, пропускало мало света. В полумраке я едва разглядел стол, заваленный грязной посудой, большую печь под закопченным колпаком и помятые оловянные миски на полках. «Ленивый чертенок!» — опять ничего не прибрал, — заворчала старуха, выкладывая рыбу на стол. — Пойдешь мимо, скажи ему, чтобы тотчас же шел на кухню, а то плохо ему придется. Тут за дверью, ведущей внутрь дома, зашаркали шаги, и дребезжащий голос сказал: — Барбара, господин аббат тебя зовет. — Иду, — откликнулась Барбара. Она сунула мне в руки пустую корзину и выпроводила за дверь. Выйдя на двор, я зажмурился от дневного света. Мальчишка все еще сидел на крылечке, вертя в руках старый сапог. Никогда я еще не видел такой бледной рожицы и таких светлых волос. Даже брови и ресницы у него были светлые, как солома. Острый нос и узенький рот делали его похожим на цыпленка. Я подошел к нему, он скорчил рожу и пропищал: «Ну что, попало тебе от Барбары?» «Нет, не попало. А тебе уж, наверное, попадет. Ступай скорее на кухню, она тебя зовет». Мальчишка только свистнул и опять занялся сапогом. Рядом с ним на ступеньке лежали стоптанные маленькие башмаки. «Говорю тебе, ступай на кухню». «Успею», — сказал мальчишка, и лицо у него стало скучное, как у старика. «Она теперь наверх пошла, к господину аббату, а он ее ругает за каждый грош, который она истратила на рынке, и целый час будет еще ругать». «Он что, скупой?» «Кто, аббат?» Мальчишка опять свистнул. «Настоящий скряга, сам обжирается, и кур жрет, и индюшек, и пироги, и апельсины, как только не лопнет». Мальчишка проглотил слюну. «Она с голодом морит. Барбара хитрая, припрячет корки и косточки и ест их ночью, и старого Гвида угощает. А мне они ничего не дают, не буду я им прислуживать». Он нагнулся над сапогом. Тут я увидел у него в руке ножик. Это был старый ножик с выщербленной ручкой, с почти сточенным лезвием, но, как видно, он был острый. Таким ножом я мог бы вырезать глазки Пульчинелли. Мальчишка просунул нож между каблуком и подошвой сапога и старался отодрать каблук. Но каблук не поддавался. «Погоди!» Я придержал подошву. «Ну, теперь отдирай!» Он рванул ножик, подошва заскрипела, и каблук отвалился на ступеньку. Из него торчали ржавые гвоздики. Мальчишка радостно подхватил каблук. «Зачем тебе это?» — удивился я. «Не скажу!» Он засмеялся и замотал головой. «Но дай мне твой ножик ненадолго! Я кое-что вырежу». Он спрятал нож за спину. «Что вырежешь?» «Пульчинелло», — сказал я. «Я уже вырезал ему нос. Теперь нужно сделать глазки». «А ты не врешь? Ну-ка покажи мне твоего Пульчинелло». Мне самому не терпелось похвалиться своей работой. Я сунул руку в свой оттопыренный карман. Мальчишка так и впился в меня глазами, но я не вынул головку нарочно, чтобы его подразнить. «А ты скажи, зачем тебе каблук?» «Не скажу». «А я не покажу тебе Пульчинеллу». Он покраснел, сморщился и часто-часто замигал. «Ну, покажи, прошу тебя». «А ты скажешь про каблук?» «А ты не будешь смеяться?» Я покачал головой. «Тебя как зовут?» «Джузеппе, а меня Паскуале. Так вот, Пеппо, я приколочу каблук к своему башмаку. У меня будет особенный башмак. Так нужно, потому что...» Он опустил голову. «У меня плохая нога. А мальчишки на улице надо мной смеются. Когда у меня будет особенный башмак, я убегу отсюда, понял?» Над нами хлопнуло окно, и Барбара крикнула сверху: «Паскуале!» Паскуале стал меня тормошить. «Ну, покажи мне, покажи скорее Пульчинеллу, пока Барбара не пришла». Я показал ему головку Паскуале, взглянул на нее и захлебнулся от смеха. «Ой, какой!» — и смеется во весь рот. Я надел головку на указательный палец, а остальные прикрыл тряпочкой. Мой Пульчинелло закивал головкой, замахал ручками. Паскуале взвизгнул, хлопнул себя по коленям и захохотал. Я тоже смеялся, гордясь своей куклой. «Постой», — сказал Паскуале, — «нужно сделать ему глазки». Он заковылял к куче мусора. Тут я увидел, что левая нога у него короче правой. Он ступал только на пальцы, а не на пятку. Так вот зачем ему нужен каблук. Он порылся в золе и нашел черный уголек. Мы поставили два черных пятнышка на месте глаз Пульчинеллы. Мой Пульчинелло сразу поумнел. Казалось, он лукаво смотрит в бок. «Сделаем ему колпачок», — бормотал в восторге Паскуале. «Смотри!» Он нашел яичную скорлупу, обломал ее по краешку и пришлепнул к головке Пульчинеллы. «Погоди, погоди!» Черное куриное перышко украсило эту белую плоскую шапочку. Пульчинелло был готов, хоть показывай его над ширмами. Вдруг Паскуале затрясся от смеха. «Знаешь, что я придумал?» Он схватил меня за руку и подтащил к низкому кухонному оконцу. «Мы покажем Пульчинеллу Барбаре. Вот она испугается. Подожди, она сейчас придет». Мы присели на корточки за косяком окна. Я протянул руку с Пульчинеллой в окошечко. Пульчинелло вертел носом и заглядывал в кухню. Ну вот заскрипела лестница, послышались тяжелые шаги, топ-топ. Барбара вошла в кухню, она гремела посудой и бормотала что-то себе под нос. «Двигай, двигай пальцами, Пепино, пусть он поклонится ей, ну прошу тебя», — шептал Паскуале, дергая меня за рукав. Я двигал пальцами. Пульчинелло кланялся и махал ручками, но Барбара, как видно, не глядела в окно и ничего не замечала. Тяжелые шаги направились к двери во двор. Верно, старуха пошла звать Паскуале. Сейчас она выйдет за дверь и увидит нас. Тут Паскуале пискнул «Пи!» пронзительно, звонко, как настоящий Пульчинелло. Шаги остановились. Что-то грохнуло, потом послышался крик. Нет, настоящий рев. «Пресвятые угодники!» Снова что-то грохнуло, хлопнула дверь, шаги затопали вверх по лестнице. Крики Барбары доносились уже издалека, кто-то кричал ей в ответ. Она подумала, что это черт. «Ну, будет теперь перепалка», — шепнул Паскуале. «Я скажу, что это ей привиделось. А ты, Пеппа, уходи, уходи скорее, возьми ножик там, на ступеньке, и приходи еще, придешь с Пульчинеллой». Он шмыгнул в кухонную дверь. Я заглянул в оконце. Он поставил на ноги опрокинутый табурет, взял метлу и, ковыляя, стал подметать пол. Но вот за внутренней дверью опять загудели голоса, видно, Барбара созвала людей на помощь. Паскуале махнул мне рукой «Уходи», я спрятал Пульчинеллу в карман и пошел к крылечку. На ступеньке рядом со стоптанным башмаком лежал блестящий ножик, я взял его. Я решил, что скоро опять приду сюда, покажу Паскуале готового Пульчинеллу и помогу ему сделать особенный башмак. Уж если я сумел вырезать Пульчинеллу, неужто я не смогу приколотить каблук к подошве? Никто, кроме Урсулы, не называл меня так ласково. «Пепино!»